Глава 7. Одни не допускают мысли о существовании новых болезней, другие полагают, что многие старые болезни исчезли, и те, что считаются новыми, со временем тоже растворятся в небытии. Однако милость Божия устроила так, что болезни, коих огромное множество, рассеяны по миру, а не обременяют одну страну. Некоторые могут быть новыми в одних странах и старыми в других. Открывая новые земли, мы открываем новые болезни. И если Азии, Африке и Америке предъявят свой список, ящик Пандоры разбухнет, и это будет странным. Сэр Томас Браун. Письмо к другу, написанное по случаю кончины его близкого друга. СПИД был впервые обнаружен в начале 1980-х годов, но вряд ли это новая болезнь. Более вероятно, вирус СПИДа существовал достаточно долгое время, и не только на территории Африки. Хотя болезнь лишь недавно достигла масштаба эпидемии в Африке. Однако с общей точки зрения это новая болезнь, и медицина придерживается того же мнения. СПИД знаменует собой поворотный момент в отношении к болезни и к медицине, равно как к сексуальности и к катастрофе. На медицину принято было смотреть как на военную кампанию, ведущую от победы к победе и уже близкую к завершающей фазе. С появлением новой эпидемической болезни, при том, что уже несколько десятилетий уверенно считалось, что подобные бедствия навсегда ушли в прошлое, статус медицины неизбежно изменился. С пришествием СПИДа стало ясно, что инфекционные заболевания далеко не побеждены, и их перечень далеко не закрыт. Медицина распустила нравы. Болезнь все вернула на круги своя. Благодаря контрацептивам и заверениям медиков, обещавших с легкостью вылечить болезни, передающиеся половым путем, как и практически все инфекционные заболевания, на секс стало возможным смотреть как на приключение, остающееся без последствий. Теперь же СПИД понуждает людей воспринимать секс иначе. Его последствия могут оказаться весьма неприятными и граничить с самоубийством или убийством. В начале 1980-х в США сексуальность уже пытались представить как нечто опасное. Именно тогда был запущен пробный шар «Паника на почве герпеса». В большинстве случаев герпес довольно отвратителен и совершенно неэротичен. Страх перед СПИДом заставляет тех, кто стремится жить настоящим и строить планы на будущее, закрывать глаза на прошлое, на свой страх и риск. Секс больше не замыкает партнеров друг на друге, разве что на короткое время. Теперь это дело не только двоих, а цепочка болезней из прошлого. Помните, что когда человек занимается сексом, он вступает в связь не только со своим партнером, но и со всеми его сексуальными партнерами за последние 10 лет. Так звучит располагающее к себе гендерной неопределенностью заявление министра здравоохранения и социальных служб доктора Отиса Рэя Боуэна, сделанное в 1987 году. СПИД дает понять, что все связи, за исключением долговременных и моногамных, беспорядочны и, следовательно, опасны, а также являются отклонениями от нормы. Ведь если посмотреть со стороны, в гетеросексуальных отношениях всегда присутствует гомосексуальность. Страх сексуальности – это новый, субсидируемый болезнью элемент вселенной страха, в которой теперь все живут. Ракофобия научила нас бояться загрязнения окружающей среды, ныне же нам приходится бояться загрязнения людей. Так подсказывает сопряженная со СПИДом тревога. Страх перед чашей для причастия, страх перед операцией, страх зараженной крови, кому бы она ни принадлежала, Христу или вашему соседу. Жизнь, кровь, половые жидкости сама по себе несет заражение. Эти жидкости потенциально летальны. Лучше держаться от них подальше. Люди хранят собственную кровь для будущего переливания. Модель альтруистического поведения, анонимная сдача крови, скомпрометировала себя, поскольку нельзя быть уверенным в чистоте крови, полученной анонимным путем. СПИД не только отрицательно сказывается на Америке, подпитывая страсть к нравоучениям по поводу секса. Он еще больше усиливает культуру эгоизма, того, что обычно превозносят как индивидуализм. Эгоизм теперь получает дополнительные очки, как обычная медицинская предосторожность. Практика избегать контактов стала сопутствовать всем эпидемиям, включая те случаи, когда болезнь не передается половым путем и на больного не падает подозрение, как на виновного. Во время пандемии инфлюенции в 1918-1919 годы инфлюенция очень заразна. Она вызвана переносимым по воздуху вирусом, передаваемым через дыхательную систему. Людям советовали не пожимать друг другу руки, а при поцелуе прикладывать к губам носовой платок. Полицейским приказывали надевать марлевые повязки, прежде чем входить в дом, где находятся больные. Сегодня полицейские также поступают, когда производят аресты в трущобных кварталах, поскольку СПИД в Америке стал в основном болезнью городских бедняков, черных и латиноамериканцев. Парикмахеры и зубные врачи носили маски и перчатки, совсем как нынешние стоматологи и стоматологи-гигиенисты. Однако великая эпидемия инфлюенции, убившая 20 миллионов человек, длилась всего 15 месяцев. Когда речь идет об эпидемиях, тянущихся долгие годы, подобные меры предосторожности начинают жить собственной жизнью. Они становятся частью социальных нравов, а не кратковременным вынужденным опытом, от которого потом отказываются. Меры профилактики играют большую роль в человеческом сознании, когда у людей мало надежды на то, что медики своевременно изобретут нужные вакцины, а еще меньше на то, что они научатся лечить данную болезнь. Однако профилактические кампании наталкиваются на многие трудности, когда болезни передаются сексуальным путем. Американские кампании, ратующие за здоровый образ жизни, всегда неохотно давали информацию о безопасном сексе. Американское руководство для школ, изданное в 1987 году Министерством образования, фактически отказывается обсуждать тему снижения риска и предлагает воздержание как лучший способ предохранения против СПИДа, тем самым напоминая лекции о целомудрии времен Первой мировой войны. Солдатам внушалось, что это единственное средство спасения от сифилиса, а также часть их патриотического долга в борьбе с бошами. Разговоры о презервативах и одноразовых шприцах казались равносильными попустительству и подстрекательству к недозволенному сексу, а также употреблению запрещенных химических препаратов. В какой-то степени так оно и есть. Сексуальное просвещение, помогающее уберечься от СПИДа, подразумевает признание сексуального чувства, а следовательно и терпимое отношение к разнообразным его проявлениям. Европейские общества, менее склонные к сексуальному лицемерию, вряд ли будут понуждать людей в качестве меры предосторожности придерживаться целомудрия. «Осторожно, СПИД» и «СПИД, не умирай из-за невежества» — смысл этих абстрактных посылов, несколько лет назад появившихся на рекламных щитах и в телерекламе Западной Европы, пользуйтесь презервативами. Но у этих призывов быть осторожными, не прятать голову в песок, есть и более широкое значение. Они прокладывают путь такого рода социальной рекламы в Америке. Часть дела по придаче событию черт реальности – это его постоянное проговаривание. В данном случае постоянное проговаривание помогает осознать риск и внушает необходимость соблюдать осторожность. Оно предшествует конкретным рекомендациям и заменяет их. Существует огромный разрыв между неиссякаемым официальным лицемерием и модой на разврат, установившейся в последние десятилетия. Точка зрения, что в передаваемых половым путем болезнях нет ничего серьезного, была особенно популярна в 1970-е годы. Тогда же многие гомосексуалисты объединились и создали подобие этнической группы. Их отличительной маркой стал сексуальный голод. Их клубы и другие места встреч превратились в систему сексуальных поставок, действующую с невероятной скоростью, эффективностью и размахом. Страх перед СПИДом заставил умерить аппетиты, и не только мужчин гомосексуальной ориентации. В США сексуальное поведение до 1981 года теперь представляется среднему классу как часть потерянного периода невинности, невинности под маской распутства. После двух десятилетий сексуальных трат, сексуальных спекуляций и сексуальной инфляции мы подошли к сексуальной депрессии на ранней стадии. Оглядываться назад на сексуальную культуру 1970-х все равно, что смотреть на эпоху джаза с точки зрения кризиса 1929 года. Набор идей общества, в котором мы живем, потребляйте, растите, делайте, что хотите, развлекайтесь. Сама работа экономической системы, наградившей нас этими беспрецедентными свободами в виде физической мобильности и стремления к материальному процветанию, зависит от настроя людей и от их способности бросать вызов ограничениям. Неумеренные аппетиты – марка времени. Идеология капитализма превращает всех нас в ценителей свободы, бесконечного расширения возможностей. Практически каждый вид пропаганды обещает в первую очередь увеличить свободу. Естественно, не любую свободу. В богатых странах свобода чаще всего отождествляется с личными достижениями. Такой свободой наслаждаются или пользуются в одиночку, или как будто в одиночку. Отсюда большинство недавних дискуссий о теле и представлений о нем как об инструменте, подлежащем усовершенствованию с помощью разнообразных программ. Исходя из императивов, характерных для потребления и практически не ставящих под сомнение такую ценность, как самовыражение, сексуальность закономерно превращается для некоторых в потребительскую опцию. Синоним свободы, возросшей мобильности и раздвижения границ. Сексуальность как развлечение, как рискованное предприятие, лишь в малой степени изобретение гомосексуальной субкультуры. Это продукт культуры капитализма, получивший также гарантию от медицины. Пришествие СПИДа изменило такое положение вещей, изменило безвозвратно. Теперь люди, привыкшие к удовольствиям, слышат совершенно другие, дополнительные посылы, и все чаще их привлекают программы по управлению собой и выработке самодисциплины, диеты, гимнастики. Следите за аппетитом, умейте позаботиться о себе, сдерживайте эмоции. На снисхождении к аппетитам был поставлен крест. Они ограничивались во имя здоровья или идеальной физической формы. Это были добровольные границы, свободный акт. Из катастрофы СПИДа проистекает необходимость ограничений, принуждений для тела на случай реальной опасности. В ней также берет начало позитивное желание. Желание упорядочить личную жизнь, ввести ее в стабильное русло. Сейчас мы чувствуем, как близится к концу старая эпоха. И СПИД усиливает эти ощущения. Истощаются многие из чисто светских идеалов, идеалов, бывших питательной средой для разврата, или, по меньшей мере, никак ему не препятствовавшие, опираясь на которые мог бы быть дан ответ СПИДу. СПИД – это стимул, часть более широкого отрадного возвращения к тому, что понимается под договоренностями, возвращение к форме тела и пейзажу, тональности и мелодии, сюжету и персонажу и прочему, от чего с таким восторгом отказались в искусстве модернисты. Результаты отказа от беспорядочных сексуальных связей у среднего класса, укрепление идеала моногамии, благоразумной сексуальной жизни заметны, скажем, в Стокгольме, где случаи СПИДа крайне редки, в отличие от Нью-Йорка, где болезнь приняла форму настоящей эпидемии. Ответ на СПИД, пусть отчасти и совершенно рациональный, подвергает сомнениям. Пик этих настроений пришелся на 1970-е годы. Многие идеалы и риски просвещенной современности. И новый сексуальный реализм сочетается с новым открытием радости и тональной музыки живописи Бугро, представителя салонного академизма, карьеры банковского инвестора и церковных свадеб. Растущая паника по поводу опасности, связанной с превращением сексуальности в средство увеселения и коммерческий товар, скорее всего, не умерит других аппетитов. В здании в Гамбурге, где до недавнего времени размещался эротический центр, скоро заселятся маленькие магазинчики. Обмен сексуальными партнерами приобретает продуманный характер. Рутинное потребление наркотиков как стимулятора умственной и речевой деятельности в 1970-е среди высшего среднего класса росло потребление кокаина. Сыграла свою роль в затухании сексуальной спонтанности, весьма распространенный в это десятилетие среди образованной прослойки и в подготовке новой культуры воздержания. Техника придумывала разные способы, как разбудить желания и удержать их в безопасных рамках, насколько это возможно, перевести на ментальный уровень. Коммерческий секс по телефону во Франции по Минитель представляет собой вариант анонимного беспорядочного соития без обмена половыми жидкостями. Боязнь прямых контактов охватила и компьютерный мир. Компьютерным пользователям советуют смотреть на каждую новую программу как на потенциального носителя вирусов. Никогда не ставьте диск, не проверив его источник. Считается, что выпущенные на рынок так называемые антивирусные программы предоставляют некоторую защиту. Однако эксперты единогласно сходятся в том, что единственный надежный способ уберечься от компьютерных вирусов – это не пользоваться чужими программами и информацией. Предостережение потребителям всевозможных товаров и услуг, слова о том, что надо быть осторожными, больше думать о себе, могут стать новым витком в культуре потребления, поскольку эти тревоги в будущем выльются в дальнейшее приумножение товаров и услуг.